Глава 15. Нападение животных. Мы поспешили незамедлительно исполнить просьбу Максимилиана, встали за спины охраны, и в этот момент обезьяны на нас напали. Они атаковали нас со всех сторон с оглушительным ревом, грозным рычанием и клацанием зубов, норовя при этом извернуться и непременно укусить. И эти еще недавно мило дружелюбные обезьянки, играющие сами с собой и не обращающие на нас никакого внимания, превратились сейчас в настоящих монстров-убийц с острыми клыками сантиметров 7 в длину, неустанно нам их демонстрировали. Я уставилась на них. У меня волосы дыбом встали от этого страшного зрелища, а по телу пробежали мурашки. Охрана в мгновение ока взяла нас в кольцо, надежно прикрывая своими спинами, при этом виртуозно отбивая нападение зверей с помощью оружия, которое у них было, нанося один за другим град ударов на подлетающих к ним животных. Вокруг раздавались крики ярости, боли и даже хрипы животных. Клинки нашей охраны мелькали в воздухе с невообразимой быстротой, совершая свое страшное дело. Обезьяны, видя, как убивают их сородичей, совсем обезумели и с еще большей безудержной яростью и налитыми кровью глазами бросались на охрану. Дикие вопли капуцин привлекли остальных обезьян, и их количество на поляне стало стремительно увеличиваться. Я немедленно поспешила проверить заряженность своего наруча с боевыми зельями. Адриан крепко схватил меня за запястье со словами: «Пока не использую зелья, пусть будут на крайний случай. Стой за спинами и не высовывайся. Дай другим сделать их работу». Я коротко кивнула, и он меня отпустил. Они с Михаэлем достали свои мачете, подаренные амазонкой, и встали в боевую стойку, готовые отразить удар, при этом заслонив меня. Я же не в силах смотреть на эту кровавую бойню, на какой-то момент закрыла глаза. Наша охрана храбро и очень умело отбивала яростные нападки обезьян, виртуозно обращаясь со своим оружием. Клинки летали в воздухе со скоростью света. Но тут началась другая напасть – атака обезьян сверху. Часть из них вскарабкалась повыше и стали бросать в нас мелкие камни. «Отступаем!» – прокричал Максимилиан. Обезьяны стали оттеснять нас к выходу с этой поляны. Но передвигались мы не так быстро. Попадавшие в нас камни чертовски больно били, оставляя за собой кровавые отметины и синяки. Тут я не выдержала и стала метко стрелять зельями по тем капуцинам, которые бросались камнями. Мне невероятно повезло, что я зарядила наруч взрывчатыми зельями, приготовленными по рецептам из своей призрачной книги. Попадая в обезьян, бутылек с зельем разрывался и распространял вокруг огненную вспышку. Мне успешно удалось их перебить взрывчаткой. Они попадали кто-то от удара, кто-то от оглушения, прекратив тем самым нас атаковать. Но агрессивно настроенные обезьяны на земле активно продолжали свои нападки и отодвигали нас к выходу с поляны, пока мы не ушли очень далеко. Конечно же, мы не следили за тем, где находимся. Перед нами стояла главная задача – отбиться от животных. Внезапно нападения прекратились, и мы обнаружили, что стоим на небольшой поляне, усыпанной удивительно красивыми алыми цветами, но с очень специфическим, достаточно резким запахом. Обезьяны на эту поляну не заходили, словно чего-то сильно опасались. Они стояли за ее пределами и даже не пытались подойти к нам ближе. Рычали на нас еще некоторое время, но не нападали. Затем просто ушли, оставив нас. В конце концов, мы смогли перевести дух и осмотреться. Это была небольшая поляна, окруженная разрушенными каменными статуями. Видно, что здесь животные вообще не бывают. Красные цветы заполнили всю поляну. Вот где буйству зелени ничто и никто не мешает. От пережитого ужаса у меня руки подрагивали мелкой дрожью. Ноги не держали. Я просто упала на колени прямо там, где стояла. Одежда парней была вся в крови, местами разодрана. Все они наконец-то опустили свое оружие, все еще не веря в то, что хоть и временно, но этот ужас закончился. Кто-то молчал, кто-то крепко выругался. Но в отличие от меня, все стояли еще какое-то время на ногах, а потом тоже попадали. У одного парня из охраны на руке был глубокий укус, из которого шла кровь. У остальных вроде тяжелых повреждений не оказалось, только царапины разной степени глубины, синяки по всему телу, мелкие укусы. Вдобавок ко всему, все очень сильно вымотались. Парню с укусом мы быстро обработали рану и нанесли заживляющую мазь. Я про себя подумала: ничего себе приключенница! Как же хорошо, что я вот она отослала. Нечего ему было делать в этой мясорубке. «Максимилиан и парни, спасибо вам большущее. Если бы вас не было, я даже боюсь представить, что случилось бы с нами», — сказала охране. «Пожалуйста, ну ты и сама молодец. Как ты ловко разделалась с теми обезьянами, которые кидали в нас камни. Не знала, что у тебя есть боевой наруч с такими зельями». Проговаривая эти слова, он внимательно смотрел мне в глаза. «И его можно понять. Заниматься охраной и не знать о подобных боевых зельях непростительно. Больше чем уверена, что он все боевые зелья знает. А этого там точно нет. Да и откуда ему там быть? Это зелье из книги, которое могу видеть только я. Когда все закончится, я научу тебя его готовить. Оно не самое простое, и так легко не объяснить все тонкости. Хорошо?» «Договорились», — согласился. «Кстати, о книге. Я, кажется, знаю, благодаря чему обезьяны сюда не заходят», — сказал Михаэль. «Круто, рассказывай. Помнишь, у тебя в книге было зелье, отпугивающее животных? В его составе основным ингредиентом был цветок агароний». «А ты прав. Я и правда вспомнила про это зелье. При этом оно описывалось как максимально эффективное. Нам нужно сварить зелье и им прокладывать себе дорогу». «Стоп! С этого места поподробнее. Какую дорогу и куда?» — спросил Адриан. «Когда мы были на поляне, я поняла, что нам нужно к той статуе обезьяны в камне. Кольцо меня тянуло именно туда, полагая, что часть фолианта находится там, поэтому звери так рьяно ее защищали». Парни выругались. «Ну, конечно, кто в здравом уме захочет добровольно вернуться туда, где носятся взбесившиеся звери? Предлагаю сварить зелье, по пути следования раскидывать его. У нас есть активный ингредиент, усилитель эффекта зелья. Непременно его добавим. Думаю, что метров на 100 они к нам приблизиться не смогут. Идем к статуе, я ищу страницу и дальше немедленно благополучно возвращаемся. Как вам план?» На меня все смотрели скептически. «Ну что не так? Если у вас есть свои предложения, готова выслушать». «А что делать, если они снова будут швырять камни сверху?» «Хороший вопрос. У меня есть 20 бутыльков с боевым зельем. Я готова сейчас передать наруч кому-нибудь. Поскольку пока буду искать книгу, мне будет не до защиты. Так согласны?» С моим предложением все нехотя согласились. Мы с Михаэлем достали из рюкзаков походные котелки, вылили в них свою питьевую воду из фляг и стали варить зелье. Одно плохо. Варили мы его по памяти, сверившись между собой. Вроде помним одинаково, значит, должно сработать. В конце готовки добавили таровник, тот самый, который усиливает эффект зелья в 100 раз. Именно его мы и нашли в зачарованном лесу на первом испытании турнира. Через час зелье было готово, мы разлили его по бутылькам и раздали всем. Наруч я передала одному парню из нашей охраны. Так захотел Максимилиан. «Ну что, готовы?» — спросил наш глава охраны. «Нет», — ответила ему. «Тогда пошли», — улыбнулся он мне, пытаясь подбодрить. «А я ну никак не хотела туда идти. Там жуткие животные, да и синяки на теле в тех местах, куда попали камни, болели довольно сильно. Что же за миссия-то у меня такая?» Мы не спеша вышли с поляны. Парни кинули два бутылька в разные стороны. Обезьяны рычали на нас, но и правда подойти к нам ближе, чем на 100 метров, не могли. Это была наша маленькая победа. Зелье сработало, а значит, есть шанс найти часть древнего фолианта. Так бутыльками мы стали прокладывать себе дорогу обратно к статуе. Поляну нашли довольно быстро и смогли наконец-то подойти к статуе близко. Как только мы снова попали на поляну, гулы вопли обезьян усилились. «Тара, поторопись, пожалуйста, мы не знаем, как долго продержится эффект зелья. Охрану потрепало еще в прошлом нападении, повторять очень уж не хочется», — сказал Адриан. «Конечно», — бросила ему на ходу, приближаясь к статуе. Статуя как статуя, ничего необычного на первый взгляд не увидела. Стала водить по ней руками. За левым ухом обнаружила рычаг. Попыталась его сдвинуть, но у меня не получилось. Адриан стоял ко мне ближе. Потянула его за рукав со словами: «Помоги быстрее!» Он опустился рядом со мной, я указала ему на рычаг и сказала: «Не могу сдвинуть, попробуй ты!» Адриан стал тянуть за рычаг, но тоже никакого эффекта. «Так, я что-то упускаю!» Начала заново прощупывать статую руками. И действительно, внизу, у правой ноги, практически на подошве, нашла еще один рычаг. Потянула за него со словами: «Адриан, давай сейчас!» Действуя одновременно, эти рычаги открывали потайной механизм, скрывающий небольшую каменную нишу. Когда она открылась, я пошарила в ней рукой и нащупала что-то похожее на страницу. Достала ее на свет и от радости закричала. «Победа! Есть страница! Мы можем возвращаться!» Охрана смотрела на меня непонимающе, ведь в руке-то они ничего не видели. Я махнула на них и спрятала страницу фолианта в своем рюкзаке. Наконец-то мы смогли двинуться в обратный путь, все так же прокладывая себе дорогу бутыльками с зельем. Всю нашу дорогу обезьяны пытались на нас напасть, но, опасаясь зелья, бегали на расстоянии. Хорошо, что Максимилиан отлично ориентируется на местности. Мы быстро смогли добраться до портала, через который попали в это место, и поспешили вернуться. В песках была глубокая темная ночь, разбавленная размещенными в палатках неяркими фонарями. Полная тишина давила на уши. Наконец-то нет рева обезьян. Из окружающих звуков слышались только тихий разговор наших водителей между собой и треск поленьев в разведенном костре. Водители повозок сидели расслабившись и явно не ждали нас. После того, как мы вывалились из портала, резко повскакивали со своих мест и схватились за оружие. Но, поняв, кого они видят, оружие опустили. Вот только уставившись на нас, лишь молча присвистнули. Хорошо, что хоть задавать вопросов не стали. Зато начали быстро сворачивать наш импровизированный лагерь, собрав палатки, разместили все в повозках. Ночь в песках довольно прохладная, и я зябко поежилась. Михаэль, быстро достав из моего рюкзака кофту, накинул ее на меня, а сверху еще и теплый плед. Наши рюкзаки забросил в экипаж. Пока все суетились и собирались, громадная статуя обезьяны стала медленно исчезать прямо у нас на глазах. «Удивительно просто!» — восхищенно пробормотал Адриан. Наконец-то все расселись в экипажах и поехали в поместье Уоттона Одли. В обезьяньем городе все вымотались и, пока ехали, задремали. Скоро мы подъехали к поместью Уоттона. Он встречал нас лично. Обалдев от увиденного, его глаза расширились от ужаса, и он проговорил: «О, боги, что там произошло?»